Пока босс делал свой выбор, Денис в доме рассматривал жертву злобных сектантов-сатанистов. За последних он принял демонов. Пыхтевшая у стены в чатых попытках освободиться от пут девица в разодранной одежде была так чертовски красива, что... «Ну, че уставился?» — не выдержал наконец Катран. «Освободи меня!» «О чем речь, мадам?» С трудом выйдя из ступора, Денис с готовностью подскочил поближе, забыв о жестком правиле держаться таких красоток подальше. Он очень дорожил личной свободой. Юноша поднял руки, потряс кистями и решительно запустил их под магическую веревку. Кэтран заскрипела зубами. «Неандерталец! Грудь помнешь! Что, другого места не нашел?» «Да у тебя все тут такое...» Пока Денис примирялся, главный демон все же решился. Предыдущие попытки напасть на вредного аборигена через дверь успеха не имели. Окно постоянно использовалось как выход, а потому... Грохот в печной трубе заставил Дениса и Кэт задрать головы. «Освобождай скорей! Он сейчас будет здесь!» «Вот дурак!» — посочувствовал оппоненту Денис. «Застрянет ведь!» Юноша как в воду глядел. «Выпустите меня отсюда!» — взвыл главный демон, заклинившийся в первом же колене извилистого дымохода. «Я же говорил!» Но демон вовремя вспомнил, что магию нельзя применять только против землян. Дымоход с грохотом разлетелся. Из груды прокопченных обломков поднялась взбешенная фигура в сутане. «Силен, бродяга!» — искренне изумился Денис. «Я вас оставлю ненадолго, мисс. Дела?» С этими словами он лихо впечатал каблук куда-то в центр сутаны, отправив демона в полет. «Какиево! Слушай, мужик-то оборзеет!» А мужик действительно борзел. Он в очередной раз выдрал свои кости из стены, поднял с пола стойку перил и двинулся на ликвидатора и ее защитника, готовясь к новому удару. «Транслятор!» — едва слышно процедила она, скосив глаза на амулет, до которого не могла дотянуться. «Симпатичная фитюлька!» — согласился Денис. «Постучи по нему!» «Обязательно!» — облизнулся Денис. Амулет с мерцающей рубиновой кнопкой посередине придавило магической лентой к груди красавицы. «Тук-тук!» — сообщил он, деликатно погладив транслятор, и застыл с отвисшей челюстью. Разодранная в пылу битвы одежда агента незабудки испарилась, как нижняя, так и верхняя. «Идиот!» — прошипела Катран, старательно делая вид, что ничего не произошло. «Тук-тук-тук!» — быстро продиктовала она. «Тук-тук-тук!» — продолжила она уже медленней. «Тук-тук-тук! Только по красненькой кнопочке не бей, что ее!» «Все ясно! Сос!» — понял Денис, любуясь плавными изгибами тела агента незабудки. «Будем спасать наши души! Кому радируем?» «Отвернись!» — окончательно взбесилась девица. «Зачем?» «За надом!» — отрезала Катран, посмотрела за его спину и при виде демона, уже занесшего над головой жертвы импровизированную дубинку, заорала дурным голосом. «Стучи скорее!» Денис послушно отстучал подсказанный код, невзначай поглаживая одной рукой упругую грудь, на которой лежал амулет, а другой — крутое бедро. Транслятор честно заработал. Рабочий кабинет главы ордена располагался на самом верхнем, 12-м этаже Академии ЛТПМ, ликвидаторов тварей потустороннего мира. Отец Финниган уже не первый год руководил этой самой мощной организацией геи, успешно справляясь также с обязанностями ректора вышеназванного учреждения. Тем самым он мог лично контролировать качество обучения кадров, пополнявших ряды возглавляемой им организации. Кабинет был просторный, но обставлен очень просто. Посередине длинный стол для заседаний, рассчитанный на 12 членов тайного совета. Письменный стол с секретером в углу комнаты, за которым в данный момент и восседал магистр. Стеллажи вдоль стен, заваленные магическими фолиантами. Последних накопилось так много, что у одной из стен стеллажи стояли в два ряда. Отец Финниган был довольно молод. Ему еще не исполнилось и 50 лет. Злые языки утверждали, что свои высокие посты он занял только благодаря личному знакомству с императором, с которым они когда-то вместе обучались в этой же самой академии и закадычно дружили. От их юношеских проделок в те времена стонал весь преподавательский состав. Но это, конечно, домыслы. На дела ордена власть императора не распространялась. Магистр неторопливо листал отчеты агентов первичных отражений Геи, что-то задумчиво бурча себе под нос. В дверь осторожно постучали. «Входите, Дежавю, входите!» Глава ордена отложил бумаги в сторону, неторопливо поднялся и двинулся навстречу благообразному старичку в зеленой мантии, приветливо кивая ему на ходу. «Располагайтесь поудобнее». Отец Финниган пододвинул кресло секретарю и сел рядом. «Я тут анализировал последние сводки. Странно получается картина». «Очень странная», — согласился с магистром секретарь. «Легионы темного мастера активизировались, избрав какую-то дикую тактику, благодаря которой стали практически неуловимыми. Проникают в ближайшие к Гее измерения, но не успеют боевые маги регулярной армии оказаться рядом, тут же исчезают, не принимая боя. Что поразительно! Мирные жители не страдают. Такое ощущение, будто враг пытается измотать наши войска бессмысленными рейдами, чтобы нанести потом решающий удар по центральному миру, по нашей родной Гее. Вы прекрасно знаете, что это глупо. Основные силы наши всегда находятся здесь, о чем темный мастер прекрасно осведомлен. Нет, Дежавю, нас отвлекают от чего-то главного, чего-то очень важного, чего-то такого, о чем мы и не подозреваем. Я уже мозги сломал, честно признался секретарь. У вас есть какие-нибудь соображения? Есть. Послать все куда подальше и пустить дело на самотек. Ну, в конце концов, мы их били, бьем и бить будем. Кроме регулярных армий у нас есть ликвидаторы. Подключим их в случае чего. Темный мастер? Ерунда. Что будем делать с агентом Незабудкой? Да, это проблема покруче. С горестным вздохом согласился Дежавю и невольно посмотрел в сторону секретера, в котором у магистра стоял графинчик элитного монастырского, но опомнился и поспешно отвел взгляд. Его всегда тянуло успокоить нервы, когда речь заходила о Кэтран. Впрочем, его взгляд не ускользнул от отца Финнигана. «Боюсь, вином горе не помочь», — улыбнулся магистр. «Однако есть у меня одна задумка». «Какая?» «Свадьба». «Ну...» — разочарованно протянул секретарь. «Безнадежно. С таким характером помрет старой девой. Где найти дурака, который осмелится ее поцеловать? Вспомните, сколько студентов ходило со свернутыми челюстями». «Да, папаша немножко перестарался с инструкторами. А если тоньше, сработать на голой подставе?» Магический всплеск заставил магистров встрепенуться. «Кто-то собирается сюда трансгрессировать!» Раздался звонкий хлопок, и прямо перед святыми отцами на стол шлепнулась агент-незабудка в пикантном наряде собственной кожи. Сверху на ней лежал молодой человек приятной наружности. Голова его мотнулась вниз, ну, скорее всего, от сотрясения, вызванного пространственным переходом, а может и по какой-нибудь другой причине. И губы незнакомца соприкоснулись с коралловыми губками Катран. Над ними стоял демон с поднятой дубиной в руках.